Знаем, отчего она у тебя греется. Тюрин сидел перед Николаем Ивановичем, как белый попугай перед фокусником, только головой крутил. Скажи, мол, куда надо клюнуть или крикнуть, что забавное. Все на Тюрине было белым, и натертые мелом парусиновые туфли, и малексиновые широкие брюки, и трикотажная рубашка, туго обтянувшая свесившуюся над ремнем утробу. Соломенную шляпу с отвисшими полями, похожую на перевернутый ночной горшок, он любовно держал на коленях. «Я к тебе по какому делу?» «Ячмень, значит, возим на заготовку. Машина за машиной по улице так и стригут. Пылища ни черта не видать, как в тумане. А на улице ребятишки, телята, гуси, утки, птица всякая. Тут и давление может произойти. Тогда шоферу тюрьмы не миновать». «О своем зяте беспокоишься? Видим, чуем», — подумал Николай Иванович. Тюрин выдал весной единственную дочь, а зять работал шофером. «Ну так что?» — спросил Николай Иванович. «Вот я и хочу сегодня вечерком радиоузел использовать, объявление сделать. Делай на здоровье. Ты не меньше моего имеешь на то права». Тюрин занимал по совместительству еще и должность колхозного парторга. Правда, временно. «Лафетную жатку привезли вчера?» — спросил Николай Иванович. «Доставили на поле, но не жать будем». «Я вам пожну, но ведь Басманов приказал. А ты об чем думаешь? У нас 6 комбайнов на 700 гектаров пшеницы. Мы ее за 5 дней обмолотим. Вот только с ячменем разделаемся. А ты положи ее сейчас лафетной жаткой, ан завтра дожди, и пляши Комаринскую, ее тогда и зубами не выдеришь, и жнивья-то. Да ведь я не то чтобы против, поскольку привезли ее, а ты вчера в лугах был. Хоть бы колесо у нее отлетело». «Колесо?» Тюрин покрутил свою соломенную шляпу на пальце. «Ну да, колесо очень возможно и отлетит. Дорога была дальняя, и жатка валяется в поле. Кто там за ней присмотрит?» Николай Иванович тяжко засопел и еще налил по стакану медовухи. «К обеду, может быть, Басманов нагрянет? И пусть приезжает. Его здоровье!» — усмехнулся Тюрин и выпил. «Только насчет радиоузла я, значит, распоряжусь от твоего имени. Валяй, валяй!» На открытой веранде колхозного правления Николая Ивановича поджидал шофер Севка. Он лежал на поручнях балюстрады, раскинув руки, подставив солнцу запрокинутое лицо. Палевая «Волга» стояла тут же возле крыльца. Николай Иванович провел по теплому капоту машины, как по голове ребенка, погладил, посмотрел на ладонь, чистая. «Я тебе сколько говорил? Не дрыхни здесь, на глазах у честного народа», — строго сказал Николай Иванович. «Это я загораю», — ответил Севка, не поднимая головы. «Вот бы вас ремнем вдоль спины, лежабоков», — ворчал Николай Иванович, проходя мимо Севки. Тот лениво, прищуркой, как кот, косил глаза на председателя. «Брякин здесь?» «В конторе», — отозвался Севка и снова блаженно прикрыл глаза. Брякина Николай Иванович встретил в прихожей. «Ну, всех разогнал?» «Всех». Брякин — заместитель председателя, рослый чернобровый молодец в белой рубашке с отложным воротничком, крепко тиснул Николаю Ивановичу руку. «Машины где?» «Там же, 4 на ячмене. 2 баб повезли в луга, оттуда на молокозавод пойдут. А Васяткин в гараже стоит, стервец, изувечил машину в горячую пору. Зато Федюшкин на его колесах уехал. Так на так выходит, все равно резины нет». «Вам все равно, лишь бы не работать, лежебоки. А этим что надо?» — спросил Николай Иванович, кивнув на старика и девушку, стоявших за спиной Брякина. «Чай знакомы. По твою душу.